Все жильцы подъезда, в котором находилась квартира покойной Анисковец, уже знали Мишу Доценко в лицо и по имени. Не осталось ни одного человека, которого он не опросил бы самым подробным образом. Доценко твердо знал, что между «видел» и «обратил внимание» дистанция не так уж велика, как думают многие. Человеческий мозг фиксирует все, что видят глаза и слышат уши, и складывает в хранилище, к которому нужно уметь подобрать ключ. Идущего по улице человека видят десятки и сотни людей, и совершенно неправильно впоследствии заявлять, что его никто не видел. Трудолюбию и упорству молодого оперативника можно было позавидовать. В итоге он все-таки сумел выяснить, что незадолго до убийства в доме появлялся человек, которого раньше там не видели. Точнее, не видели те, кто жил в доме недавно. Правда, таких было все-таки большинство. Мужчина лет 50, приятной наружности, волосы темные, седоватые. Никто особенно в его лицо не всматривался, так что никаких особых примет названо не было. Правильные черты, нос с небольшой горбинкой. Доценко еще раз обошел старожилов, тех, кто жил в доме больше 6-7 лет, то есть до случившегося в семье Терехиных несчастья. Старания его были вознаграждены. Один из жильцов припомнил, что мужчину с такими приметами он видел неоднократно, но много лет назад. Таким образом, появилась новая рабочая версия. Некий мужчина, встречавшийся на квартире у Екатерины Венедиктовны с Галиной Терехиной, перестал сюда приходить после того, как Галина и трое ее детей оказались в больнице. С тех пор прошло 6 лет. Все эти 6 лет тот же мужчина постоянно появлялся возле Галины и ее детей и интересовался их здоровьем, а совсем недавно его вновь видели в доме, где жила Анисковец, после чего саму Анисковец находят убитой. «Миленькая история, ничего не скажешь». «Версия, прямо скажем, дохленькая», — заметил Юра Коротков, когда Настя описала ему свои поездки в дом инвалидов и больницу. «Кто может лучше? Пусть сделает», — пожала она плечами. «Но здесь же дыра на дыре», — возмутился Юра. «Неужели ты сама не видишь?» «Вижу», — невозмутимо согласилась Настя. «Но лучше латать дыры, чем сидеть сложа руки и охать по поводу безвременной кончины Екатерины Венедиктовны. Самое главное — установить идентичность 4 мужчин. Первый встречался с Терехиной. Второй приходил в дом инвалидов и задавал массу вопросов монахине, сестре Марфе. Третий навещает в больнице детей Галины, уделяя при этом особое внимание Наташе. А 4-й появился на горизонте незадолго до убийства Анисковец. Описание внешности такое расплывчатое, что под него подойдут 100 мужчин соответствующего возраста. И из моей, как ты изволил выразиться, дохленькой версии, моментом вырастает еще несколько, в зависимости от того, сколько этих мужчин на самом деле, 1, 2, 3 или 4. Ловишь идею? Твою идею поймаешь, как же. Дожидайся, — проворчал Коротков. Слушай, пусти переночевать, а? Переход был таким резким, что Настя чуть не поперхнулась глотком кофе. Тебя что, из дома выгнали? Не то чтобы выгнали, но лучше мне там 2 дня не появляться. Я бы к Коляну напросился, как раньше, но теперь неудобно, у него Валентина живет. Да, после того, как Коля Силуянов познакомился с Валентиной, проблема конфликтных ночевок стала для Юры Короткова особенно остро. Раньше он, бывало, без малейшего смущения отправлялся ночевать к товарищу, поскольку после развода Силуянов жил один в большой квартире. Теперь же присутствие очаровательной Валечки сильно осложнило ситуацию. Дело было не в тесноте, в 3 силуяновских комнатах они все разместились бы свободно, а в деликатности, которая не позволяла Юре нарушать уединение влюбленных друг в друга людей. При этом на Настину однокомнатную квартиру эта деликатность почему-то не распространялась. Юре вполне достаточно было знать, что Настин муж в данный момент в отъезде, чтобы попросить приютить себя. «Поехали», — кивнула Настя. «Постелю тебя на раскладушке, только у меня еды нет». «Ничего, купим по дороге», — оживился Юра. «Заодно и порепетируем душераздирающую сцену завтрашней оперативки. Я прям вижу, как Колобок будет нас с тобой мордой об стол возить за дело, а не сковец». «И будет прав», — мрачно добавила она. «Столько дней прошло, а мы топчемся на месте». «Но ты, мать, не права», — развел руками Коротков. «Мы же попытку ограбления отрабатывали. Все каналы сбыта проверяли. Между прочим, могу тебе похвастаться, я соседям здорово помог. Заказчиков на коллекцию Анисковец я не нашел, что верно, то верно. Зато обнаружил следы заказа на кражу у крупного антиквара. Ребята там профилактические мероприятия развернули по всему фронту. Ждут воров с распростертыми объятиями. А представь себе, если эти воры готовы пойти на убийство хозяев? Тогда я, умный сыщик Коротков, еще и от трупа нас избавил. А ты меня даже не похвалишь, только ругаешься и ворчишь. Да что я? Настя рассмеялась и ласково взъерошила ему волосы. Вот Колобок завтра будет ругаться. Мало не покажется. Я вообще ангел рядом с ним.